Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих к поезду, а в номер подать нам завтрак. «И на вечерний поезд в Париж купите один билет», — прибавил он. Мы уложили мои вещи в поместительный саквояж флорентийца, который он мне подарил. «Там ты найдешь мой сюрприз», — смеясь сказал он мне. «Как только почувствуешь могильное настроение, так и поищи его. Вот последний мой завет тебе. Помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся». Тут принесли наш завтрак. Явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришел наш заказ. Билеты взяли, вещи отдали слуге, и мы сели завтракать. Через полчаса мы с И должны были ехать на вокзал. Как я не боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце мое разрывалось. Я так привязался к флорентийцу, что будто второго брата отца хоронил, расставаясь с ним сейчас. Все старались сделать вид, что не замечают моей печали. Я думал, откуда у этих людей столько самоотверженности и самообладания? Почему они так уравновешенны, стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату? В чем находят они ось своей жизни, почву своему уверенному спокойствию? И снова пронизала сердце мысль, кто человеку свой, кто ему чужой. Мелькали в памяти слова флорентийца, что кровь у всех людей одинаково красная, и потому все братья, всем следует нести красоту, мир и помощь. В кружении мыслей я не заметил, как кончился завтрак. Флорентиец погладил меня по голове и сказал, «Живи, Левушка, радуюсь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить». Мысли творчества – это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой обыденный день, тот помогает жить всем людям. Побеждай, любя, и ты победишь все. Не тоскуй обо мне, я навсегда твой друг и брат. Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу не только к моему сердцу, но вот еще твоих два верных друга – Ананда и Эвклид. Я поднял глаза на него, но слез сдержать не смог». Я бросился ему на шею, он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул, «Уроки жизни никому не легки, но первое правило для тех, кто хочет победить, уметь улыбаться беззаботно на глазах у людей, пусть даже в сердце сидит игла. Мы увидимся, а вести обо мне будет посылать тебе Ананда». Он опустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. «Это портье». Пришел сообщить, что пора ехать на вокзал. Мы с И простились сердечным пожатием рук с флорентийцем и Анандой, спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, не обменявшись ни словом. Только раз, при досадной задержке из-за какого-то уличного происшествия, И спросил кучера, не опоздаем ли мы на поезд. Тот погнал лошадей, но все же поезд тронулся, едва мы успели войти в вагон.